Третье. Подъехали к дому, остановились, вышли из машины. Екатерина и брат ее чувствовали себя не больно ловко, что-то встало меж ними, непонятное, недосказанное. От крыльца навстречу хозяину выскочил большой пес в длинной золотой шерсти. Узкая морда, длинные уши, умные глаза. По моде и завел, глядя на красивую собаку, засмеялась Катерина. — Кто его заводил? — ответил Корытин. — Приблудный. По степи осенью ехал, он бежит замухоренный, страшный. Кто-то бросил. Остановился он в машину, а теперь отдыхался да отъелся. Стал он собаку похож. Рыжие, блестящие волнами шерсть, длинные с навесом, сильные ноги, крупные коричневые глаза. Приласкали собаку, и она от избытка энергии и чувств кинулась прочь от хозяина и гостя. Помчалась, делая круг по просторному, заснеженному двору большими прыжками, почти ныряя порой в глубокий сухой снег. Ныряя и выбираясь наружу, хорошо было глядеть, как мчится по белому снегу рыжее золотистое пламя. — Большое у вас поместье, — оглядываясь, — сказала Катерина. — Много земли, огород. — Какой огород? Кому с ним управлять? — отмахнулся Корытин. — Мне некогда, она на работе прибаливает. Да и кому это нужно? Дети выросли, а мы уж как-нибудь найдем пучок моркошки да луковицу. Сад еще отцов, гляжу помаленьку. А тоже некогда. Пока у крыльца стояли, подкатила машина с гостями. Дочь с зятем приехали из райцентра, привезли на погляд главный подарок — внучку. Маленькую-то Петунью, голосистую, говорливую. И завертелась в доме веселая коловерть. Праздничный стол, праздничный дух, шумные разговоры. Так бы и провели время семейно, да внучка вдруг заявила. — У вас елка плохая, маленькая, и Деда Мороза нет. — Ах, плохая! — обиделся Корытин. — А ну, пошли! И подались они чуть не всем гуртом в колхозный дом культуры, который строили в прежние времена при Корытине старшем, с размахом. Там было все. Просторный зал, огромная нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка, ребятишки и взрослые, музыка, хоровод и подарки, словом, веселый праздник. Семейство Корытиных заметили сразу. Первым подбежал рыжеватый мальчишка и сообщил Корытину. — Докладываю, все в порядке. Подарки раздали, всем хватило, еще остались. Кто болеет, потом отдадим. Скоро театр приедет, уже звонили. А тебе нечего со взрослыми, — решительно забрал он корытинскую внучку. — Пошли к Деду Морозу, он тебе подарок даст. Девочка послушно отправилась с мальчиком к Деду Морозу и елке. — Чей это? — спросила Катерина. — Комендант. — Наш, — с усмешкой ответил Корытин. — Наш, Ваня. — Чей наш? — не поняла его сестра. Корытин понизил голос, сказал только Катерине. — Про какого говорят, что наш с тобою брат? — Это он! — ухнула Катерина. — Он самый помощник председателя. Отцов теперь мой. — Неужели правда, а? — шептом спросила Катерина. — Я и не разглядела. Вроде не похож. Рыжий. А глаза какие. Неужели правда? Корытин пожал плечами. Об этом болтали давно. Вдовый председатель, безмужняя молодая баба, мальчишка, который дневал и ночевал при старом Корытине, не уводился из конторы правления, ездил в машине с председателем и в доме был своим. — Неужто правда? — еще раз спросила Катерина. — Не знаю. Отец просил, не гони. — А откуда не гнать? — Ну, от конторы, от себя. Помощник председателя. Весь район знает. Так оно и было. Началось при Корытине старшим. Сначала над этим посмеивались, а потом привыкли. Мальчишка еще в школу не ходил, рыжий карапуз, а уж прилип к старому председателю. Пришел и заявил, — Я вырасту, буду вместо тебя председателем колхоза. Может, лучше летчиком, — отговаривали его, — или врачом. Лечить нас будешь, или космонавтом. Председателем колхоза твердо стоял на своем Ване. То ли это польстило старому Корытину, то ли вдовел он, да жил одиноко. И просила душа тепла, а может, и в самом деле был грешен. Теперь не узнать. Но Ваню он пригрел. Мальчишка стал своим человеком в конторе. бегал на посылках, ездил в машине с председателем по бригадам до фермы. И когда 3 года назад летним днем прямиком от больного отца молодой Корытин приехал на хутор, то у конторы колхозного правления встретил его именно Ваня. Этого рыжего мальчишку Корытин и прежде видел, но мельком. Волосы не стрижены, закрывают лоб, одет в заношенные до блеска спортивные брюки с надписью «Пума» да застиранную маечку. Плечи, ключицы, локти, все косточки острые, птичьи, и движения по птичьему быстры. Рассусоливать не привык. «Пошли, нечего рассиживать», — приказал он Корытину и понес. Когда Корытин вышел из конторы, мальчик уж сидел в машине. Корытин завел мотор и, не слушая указаний юного провожатого, поехал было своей волей и памятью, как-никак немало здесь прожил, но далеко не уехали. Скоро наткнулись на валы и ров посреди улиц. — Я тебе чего говорил? — гневно вопросил мальчик. — Тебе говорят, ты слушай. Тут уж целый год не проедешь, никак не закопают. — Прости, — коротко ответил Корытин, — не расслышал, а почему не закапывают? — Трубы нет. Привезли, положили, а ночью украли. Теперь канаются, кому трубу покупать. — А кто же украл? — Куда? — Куда-куда, — рассердился мальчик, — в Америку. Не знаешь, куда? В дело, в хозяйство пригодится. Может, алкаши в Ахи отвезли, он возьмет, разрезать на поилки пойдет. Какому Вахе? Нашему чечену. Ему поилки нужны, у него скотины дополна. Сколько? Весной 5-10 голов, а осенью 50 и больше. Я у него спрашиваю. Ваха, откуда скотину набрал? А он говорит, размножается. Это мы с ним так шутим. Он веселый наш Ваха. Ну что ж, поехали к веселому Вахе. Зоричев? Зоричев, одобрил Ваня. Мы всегда первым делом в Зоричев ездим. Здесь под носом, а там рукой не достать, вольничают. В колхозе было 2 хутора. Староселье, центральная усадьба, с конторой, гаражом, мастерскими, и Зоричев в 20 километрах. — Я со всеми езжу, я все знаю, — говорил и говорил мальчик. — Сколько голов, надой? — Ну да, — не поверил Корытин. — И какой же надой? — Где, на какой ферме? — уточнил мальчик. — На Зоричеве. — 1800. «Он центральный?» «Почти 3». «Правда, что ли?» — повернулся Корытин к мальчику. «А в чем разница такая?» «Тебе, говорю, здесь под носом, а Зорич не улетишь. Тянут больше». Миновали хутор, выехали на прямую дорогу, асфальтированную, потому недолгую. Поднимешься на увал, и вот уже маячит вдали маковки старых верб, да сокори, светит белью в однопорные башни возле скотьих дворов на краю хутора. Вначале поехали к свиноферме. — В свинарнике чего не работать, — сказал Ваня, провожая глазами встречный мотоцикл с коляской. — Кашу убери, пожалуйста, хоть 2 ведра, хоть 3. Корми домашней свою, тем более при колесах, — проводил он взглядом еще один мотоцикл. — Корма вольные, поросят берешь. — Как это берешь, — возразил Корытин. — Они ведь колхозные. — Колхозу тоже достанется, — так положено, — убеждал Корытина мальчик. Когда вошли они в свинарник, им навстречу попалась пожилая женщина с полными ведрами. — Борисовна, здравствуй. — Здорово, Ваня. — Скажи, Борисовна, ведь положено свинаркам поросят забирать. Она же работает. Борисовна поглядела на гостя и, усмехнувшись, ответила мальчику. — Ты у нас, Ваня, как старичок, все знаешь. Ваня раскрыл было рот, но что-то почуяв во взгляде и в голосе своей собеседницы, что-то понял и промолчал, хотя через короткое время все же не выдержал и убежденно сказал, — На свинарнике хорошо работать. Я мамку ругаю, меньше пей, говорю, просись на свинарник. Я на велике буду кашу возить. Заведем свиней, будем щи с свининой есть, сало на всю зиму, а лишнее продадим. На свиноферму, на ее территорию, въехали как добрые люди через ворота. А выезжать можно было, как говорится, на все 4 стороны. Высоченная, с острыми пиками поверху, железная огорожа была, там и здесь целыми пролетами повалена и вдавлена колесами в землю. — Этот забор в Волгограде, в аэропорту купили, — со вздохом сказал мальчик. — Там новый забор ставили, бетонный, а этот не нужен. Мы с председателем взяли его. За одну свинью обменяли. Понял? Понял, — ответил Корытин, разглядывая набитые уже дороги от кирпичных свинарников в заборные проемы. — Раньше лишь ворота ездили, — объяснил Ваня. — Никаких дыр, только через ворота. Если в корпус идешь к свиньям, то дезинфекция. Если в родильное отделение, то халат белый надеваешь и обувь меняешь. Понятно? Явно гордясь, спросил мальчик. — Не веришь? Кто хочешь, скажет. Чем мне брехать? — Верю, верю, — успокоил его Корытин. Он знал, он помнил прежние порядки. Но как быстро они ушли! На нынешний глядеть было не больно сладко. Хорошо, что мальчик был рядом. Он говорил и говорил. — Да ярком чего не работать? Комбикорм бери, молоко тоже бери. На сепараторе перегонишь — сливки, а из снятого творог. Каймаки делай, откидной и на базар. Кто с машиной, вовсе легко. На машине можешь легко увезти, много. Я мамку ругаю, меньше пей, говорю, просить в доярке. Я на коляске приеду, хоть целый бидон увезу, а зимой на салазках еще больше упру. Будем жить. Свернули и поехали к скотьим дворам, к базам и фермам, которые раскинулись просторно на краю хутора, целый город. Белого кирпича постройки, шиферные крыши, высокая ограда из бетонных плит, распахнутый железный ворот. Синий пикап, выехав из ворот, катил неторопливо, тормозя на колдобинах. Он медленно проехал мимо и прибавил ходу. За рулем сидела баба. — Конечно, в москвича можно много грузить, — завистливо проговорил Ваня, провожая машину взглядом. — Но я бы и на тележке упер, а на салазках тем более. Ишь как, мамка, глупая! Он говорил и говорил, этот мальчонка. Пел, словно птица, и словно птичью нехитрую песнь, лишь звуки детского голоса, — слышал Корытин. Понимал он теперь, зачем брал с собою в машину отец, мальчонку эту, колхозные заботы. Обычно не лады, ругня там и здесь, а он звенит-звенит, детский голосок, утешая душу. А что до слов, то слова были Корытину не нужны. Он тут родился, вырос, работал, навиделся всякого, и не только здесь, и не только такое. А вовсе горькое, особенно в последние годы. И теперь не слепым он был, и не зажмурялся, а все видел, хотя смотреть было не сладко. Как быстро, как легко все катится под гору, когда хозяина нет. А как трудно все налаживалось. Годами, десятками лет. Большие утробистые черно-пестрые масти коровы стояли на базах. Телок привозили из Англии. Отец сколько здоровья потерял, пока добился их. Как он радовался, как холил, как болел душой за новые стадо. Зимою врастел, даже ночевал здесь, никому не доверяя. Золотом платили, — оправдывался он перед женой, — и за море везли. За богатеем радовался он и строил новые коровники, телятники, родильное отделение, кормоцех, сеял люцерну, клевер, эспарцет. У коровки молоко на языке, — повторял он, — за богатеем. И вправду забогатели. Молочный комплекс, элитное стадо, высокие надои, ордена, награды — все было. И будто все осталось. Коровники, скотина, но Корытин видел другое. Расхлебененные ворота, черные дыры окошек, нечищенные базы, а ведь лето, и коровы, словно другие. Прежние под солнцем сияли, словно картинки. Бегая мазь, черное пятно, белое пятно, все светит, а нынче грязные сосули висят. Все было понятно. Долгая болезнь отца, старость, глаза и руки не те, а тут еще время. Приехали на гумно. Оно было просторным, словно аэродром. Селосные траншеи пусты. Сенные скирды стоят уже нынешний укос, но мало, на зиму явно не хватит. Обнесено было гумно не просто забором, но тяжелыми бетонными плитами. Кремлевской стеной когда-то этот забор величали. Теперь эта крепостная стена была в нескольких местах пробита, словно побывала в осаде. Просторные проемы, проезды. Бродила по гумну живность, явно не колхозная. Гуси, овечки да козы и добрый гурт скотины, коровы, быки и телята. Вахины! Он богатый наш! — Ваха, — горделиво сказал мальчик, словно о собственном нажитке шла речь. И хотя Корытину еще командовать не пришла пора, но он не выдержал и погнал скотину. — Аря, аря, ну пошла! — неожиданно стал помогать ему оборванный мужичок. — Пошла, пошла! А тут Иване помог. — Аря, аря! — он гнал и громко укорял пастуха. — Ленишься, Сережа! Рано еще ногу мне пасти! — укорял и объяснял Корытину. — Они у Вахи все Сережи, он всех Сережами зовет. Скотину с гумна прогнали. — Лезут! Не удержишь! — оправдывался пастух и просил. — Не найдется курить. Корытин не курил, но держал в машине табак, угощал. И отказал Сережа. Дал ему сигарету, щелкнул зажигалкой, хотел попенять, но лишь рукой махнул. Черный морщенный лик, черные пеньки зубов, пустые глаза. О чем? — говорить с ним. Да и скотину прогонять было лишним. Отъедешь, а она снова будет здесь. Гурт-то не малый и не какой-нибудь разномастный, а словно в хорошем колхозе. Черный, пестрый, могучие черные абердины. Мясная порода, каких лет 10 назад тоже завозили в один из соседних совхозов, кажется, из Голландии, что ли, или даже из Аргентины. Позднее, объезжая хутор, добрался до владения чеченца Вахи. Жилье у него было незавидное. Старый дом, но скотьи базы, огорожи, навесы, дощатые сараи, загаты из соломенных тюков, надежная защита от ветра. Все широко раскинулось на вольной хуторской окраине, спускаясь к речке, к ливаде с одичавшими садами, к вербовой да тополевой чищобе, к непролазным цепучим тернам. Возле дома остановились. На гул мотора кинулись огромные собаки-волкодавы, чуть не машину величиной. Мальчик бесстрашно выбрался из кабины, крикнул собакам: «Молчать! Место!» Собаки послушно улеглись, окружив машину. Выглянула из дома женщина, потом вышел хозяин, улыбчивый, усатый, Ваха. — Какие гости! — радушно приветствовал он, признавая Корытина. — Таким гостям сразу двух баранов надо резать. — Мы твою скотину с гумна прогнали, — сообщил мальчик. — Рано еще на гумно, в степи много корма. — Молодец, Ваня! — горячо поддержал его хозяин. — Это Сережка ленивый. Будем его наказывать. — Конечно! — продолжал Ваня. Если и сейчас сено травить, на зиму не хватит, тем более у тебя много скотины. Серьезной речи он кончил и пошутил. Откуда у тебя скотина берется? Весной было 10, а сейчас 50. Размножается? Размножается, Ваня, размножается, — с улыбкой ответил Ваха. Молодец, все знаешь. Шутили. Но когда Ваня хотел еще что-то сказать, Ваха остановил его. «Люблю Ваню, надо его в помощники взять», — и пригласил Корытина. «Прошу, мы гостей любим, мы гостей уважаем, а мы гостить любим», — посмеялся Корытин. «Но не сегодня, дела». Они уже отъезжали, когда на хорошей скорости, поднимая шлейф пыли, подкатила машина. Красная Тойота, резко затормозив. Собаки бросились к ней, но без лая, а напротив ласкаясь к двум молодым чеченцам, вышедшим из машины, один вовсе пацаном. — Вахины, — объяснил мальчик. — Крутые. На Хонда гоняют, — вздохнул он. — Ваха и веселый, а они задовучие. Крутяки. Понижая голос и оглядываясь, будто могли услыхать его, добавил. — У них оружие. — Чего? — спросил Корытин. — У них? Мальчик кивнул головой. — Пистолеты. Они умеют стрелять, их все боятся. Корытин хмыкнул. Все это было не очень великой новостью для него. Чеченцы, их повадки, скотина, которая размножалась, купленные за водку колхозные телята или просто украденные в другом колхозе, оттуда сюда, отсюда туда, вот и размножение, хитрость невеликая. Но прежде отец чеченцев своих хутора не пускал, зная их, да они сюда и не стремились. Колхоз крепкий, председатель в силе, значит, поживы и нет, теперь объявились. Потом ездили по полям. Просто смотрели. Пшеницу, которая уже наливалась, желтела. Серебристые ячмени, зацветающие подсолнух. Особенно хорошо все это глядело с высоты, с увала или с кургана. Просторная земля переливалась под солнцем, словно праздничный плат. Сияние ячменных полей, темное золото пшеничных, сочная зелень кукурузы, фиолетовая чернота паров.